Глава 5. Школьное место. После бурно отмеченного Нового года 1991 на севере среди закаленных холодом и трудом коллег Сиротин заскучал по дому. Сперва ощущал легкую тоску, затем грусть нарастала, ближе к весне необъяснимая тяга к малой родине разрывала. Сильнее ностальгические порывы одолевали лишь в Афгане. Там ясно почему. В армии, где бы ни служил человек, на гражданку хочется всегда. Едва успел примерить солдатскую форму. А здесь отчего? С одной стороны, к работе привык. Сложно, но терпимо. Платят хорошо, стаж идет. Коллектив отличный, отзывчивые приятели, славная женщина, с которой прожили почти полгода. С другой, проблем хватало. Во-первых, никак не проходила акклиматизация. Каждый вечер имелось чувство, что сирота простывает. Просыпаясь утром, ощущал себя хорошо. Молодой организм борол болезни. К концу смены снова плохо. Сержант не мог смириться с постоянным холодом. Промерзал хронически. Домой приходил, чуть целиком в топку печи на общей кухне не залезал. И все равно не отогревался. Привык на службе за 2 года к жаре, а тут тело хандрило, кости ломило. Ощущал себя дряхлым стариком по ночам, засыпал с трудом. Во-вторых, сожительница. Вера на несколько лет старше Игоря. Женщина хорошая, симпатичная, верная. Работала на мостовом кране по 10 часов в сутки. Еще успевала дела по хозяйству стряпать и ненаглядного приласкать. «Откуда силы берутся у русских женщин?» – задавался сперва вопросом афганец. Позже понял. Вера специально хочет заработать хорошенько, чтобы квартиру дали, денег скопить и завести много-много детишек. Она мечтала о большой, крепкой и дружной советской семье. Любила фантазировать перед сном после интимных ласк. «Еще немного потрудимся и выделят нам хату, сделают ремонт, детишек тебе нарожаю. Я хочу очень мальчишек-близнецов и девочек поболя». Это Игоря пугало. Сам он, конечно, мечтал о крепкой, настоящей семье, но попозже, не сейчас. И чего греха таить, не с Верой. Настя Власова. Нет, на нее сирота затаил смертельную обиду. Не тосковал больше. Поначалу, да, не мог позабыть. Сейчас охладели чувства. Тем не менее, о первой любви бравый десантник периодически вспоминал. Не с теплыми эмоциями и тревожной щекоткой в груди. Приходило иное. Игорь, когда сожительница затихала, подолгу всматривался в зеленую подсветку электронных часов. Не мог заснуть из-за ломки в суставах, пытался найти ответ. «Почему я не могу забыть Власову? Нет-нет, а думаю о Насте». Причина элементарная, ноющее чувство недосказанности перед стервой. Словно не завершил важное дело, не выплеснул в лицо нахалки, что о ней думает и кем та является. В глубине души хотелось встретиться с Власовой, и если та улыбнется, постарается нагло соврать в глаза, найти оправдание гнилым поступкам, заткнуть рот, расставить все по своим местам. Сирота понимал, это глупо, по-мальчишески, а побороть того желания не мог. До поры афганец справлялся с ночными эмоциями, с тягой к дому. В мае, ровно через год с момента, как Настя не пришла на вокзал, больше не смог терпеть. Решил при первой возможности отправиться в деревню родителей, затем в любимый Водопьяновск. Игорь не осмелился поведать про свои намерения Вере. Врать? Поеду на недельку и не вернуться не хотел. Получилось бы тогда, он ничем не лучше Власовой. Как часто случается, выход отыскался сам собой. Правда, очень печальный. Умер отец. С горя сержант запаса напился крепко, пустил скупую мужскую слезу и честно все сказал сожительнице, сразу же схватив заранее собранный рюкзак. Не хотел видеть ее истерик. Подло, зато честно. Лучше так, чем женщина бы ждала его ждала, а он не вернулся. Похороны бати Игорь помнил смутно. Находился в прострации. В мыслях отпечаталось. Легкий весенний дождь, сильные раскаты грома и линии молний на горизонте. Эхо стука молотка, заколачивающего крышку. Удары кусков земли о гроб. На поминках подрался со старшим братом. Точнее, дал тому раз в морду. Конфликт и закончился. Наказал близкого за дело. Саша возмущался шепотом, который слышали все находящиеся за траурным столом, мол, зачем потребовалось переться в эту глушь, отца не вернуть, а дома дел столько, деньги теряем. Позже сирота выяснил, это жена заставила брата приехать на похороны. Она сама детдомовская, знала цену родителям, хотя никогда своих не видела. Парадокс. Афганец не мог взять в толк. 10 лет назад жили советские граждане нормально, по-людски. Каждый человек человеку, товарищ, друг и родственник. Теперь только ввел пятнистый кооперацию, половина народа с ума сошло. В голове одни деньги, деньги, деньги. Плюс импортное барахло, жрачка. Куда катится мир? Думал сержант и догадывался. Самое страшное впереди. Сноха уговаривала свекровь поехать с ними в Ленинград. Та наотрез отказалась. Игорь погостил до 40 дней с матерью, после распрощавшись, отправился в родной Водопьяновск. Когда работал на севере, встречал там земляка. От него узнал, в их городе появилась группа афганцев. Ребята серьезные, с благими намерениями. Сиротин твердо решил по прибытию на малую родину сперва обосноваться, найти жилье и податься к соратникам по службе. Свои в беде не бросят. Сержант быстро нашел квартиру. Арендовал у бывшей соседки, недалеко от дома, где вырос, в том же пролетарском районе. Пожилая хозяйка, вручая связку ключей сиротину, предупредила. «Станут спрашивать, гутарь, что ты мой племянник из Калининграду». Илюша с ностальгической грустью отправился в хозяйственный магазин, приобрел товары первой необходимости, далее купил еды в продуктовом. Вечером дома сделалось чересчур уныло. Отвык оставаться надолго в одиночестве. Раньше хоть с Верой имелась возможность поговорить, с соседями по общежитию. Сейчас от тишины противно звенело в ушах. Обрадовался бы любому собеседнику, пусть им оказался пьяный скандальный сосед, курящий на лестничной клетке, чей бы дым навязчиво тянул в квартиру. Игорь включил ламповый телевизор. За происходящим на экране не следил. Главное – избавиться от тишины. Не помогло. Решил прогуляться в свой старый двор. Посмотреть, что изменилось. Может, кого знакомого встретить. Поболтать. Перемен по прошлому адресу сироты оказалось немного. Ласточки летают низко над головой. Большая антенна на крыше пятиэтажного дома бросает тень заката на асфальт. Старушки сплетничают возле подъездов. Мужики под выпивку рубятся в домино или карты. Поддатый дядя Валера, который катал Игоря и Влада в детстве на грузовике, теперь с другими ребятишками играл в футбол. Нарочно поддавался пацанам, пропускал гол, падал на траву и причитал. «Ох, молодые, обыграли старика, обыграли, як вам не стыдно?» Дед Паша ремонтировал допотопный мотоцикл, матерился, за что был обруган старушками со скамеек. А собрав колотый двигатель обратно, загорланил. «Опять детали лишние остались, так всегда, может, специально на заводе больше запчастей у мотор кладут на случай войны». Когда Иш завелся, но не поехал, пуская на весь двор белый дым, старик закричал внуку. «Юрка, неси кувалду, сейчас я так отремонтирую эту рухлядь, навек запомнят!» Сержант улыбался, на душе потеплело. Прохожие вглядывались в чужака на скамейке у крайнего подъезда. Одна бабуля признала того мальчишку-хулигана, что топтал ей цветы на клумбе, который потом не вернулся из Афганистана. Вскоре Игоря обступили жильцы дома. Он многих знал неплохо лично. Все-таки рос среди них. Почти родня. Сироту заваливали вопросами. Тот охотно отвечал. Поведал пытливым женщинам, что схоронил отца 1,5 месяца назад. Принял соболезнования. В целом, не пожалел о визите сюда. Дефицит общения утолил с избытком. Обратно в съемную квартиру сержант вернулся после 10 вечера. Принял ванную, расстелив кровать, устроился на ней. Почитать перед сном единственную найденную книгу в доме. А. Рыбаков. Водители. В табличку с номером квартиры тихо постучали. «Кто-то из знакомых, наверное, считавших меня погибшим. Пришли проведать», — думал Игорь, открывая дверь без глазка. На пороге стояла Власова. Настя нагло оттолкнула сироту, прошла в квартиру, скинув обувь, бросилась парню на шею. Расцеловывала, тараторила ласковые слова. Произошло все настолько быстро и неожиданно, что бравый десантник растерялся. Не смог высказать девушке того, о чем мечтал ночами на севере. «Погоди», — оттянул первую любовь афганец. «Ты как меня нашла?» «Слухи, я ж рядом живу. Моей маме бабки сказали, воскрес наш Игорь, от них и узнала. Адрес тоже». Власова пришла не случайно. Появились проблемы с очередным... с одним из десятков единственных парней, представителем рэкетиров, которому донесли: «Рогатый ты теперь». Анастасия знала, сирота, если поверит в очередную ложь, спасет. Умрет, а ее защитит. В том, что Игорь до сих пор влюблен в нее, девушка не сомневалась. Завышенная чересчур самооценка – базовая черта характера вертихвостки. Пустив слезу, Настя объясняла сержанту запаса: «Прости, родной, если б ты знал, через что мне тогда пришлось пройти, лучше бы я сразу с тобой поехала, а не отправилась домой за вещами». «Не начинай», — грозно прошипел богатырь, — «не хочу слушать». «Минуту, дай всего минуту, не поверишь, не простишь, обещаю, уйду». Слезы из глаз потекли обильнее. Власова могла искусно сыграть и настоящую истерику, если потребуется. «Выкладывай». «Они, ублюдки, которых ты тогда за меня избил, дома поджидали, маме угрожали, представляешь? Тебя хотели найти. Я слышала, когда ты звонил. Гулаевские рядом сидели. Мама специально соврала, якобы дочь пьяная ушла. Если бы они догадались, что ты звонишь, или ты сам понял, я в беде, плохо все закончилось бы. Не сомневайся. Ждала тебя все это время, боялась. Вдруг семью уже завел. Ты ведь не женился?» Игорь понимал, скорее всего, ненаглядная нагло брешет. Неведомая сила склоняла его поверить. «Если правда, сейчас я ее выгоню, а она в этот раз не врала. Не может же она постоянно лгать». И почти поверил. Насильно заставлял себя поверить той, которую любил со школы. «Не мудрено. Себе и тем, кого любим, нашим близким, мы всегда найдем оправдание». Настя больше часа не выпускала из объятий сиротина. Нечто новенькое. Он пытался разжать ее руки, нежно, боясь сделать больно, безуспешно. В голове сержанта велся ожесточенный спор. Один внутренний голос умолял простить Власову, другой – высказать ей, что накипело, третий – спустить стерву с лестницы. Девушка прекрасно поняла – прошлые уловки на парня не действуют. Решила перейти к плану «Б». «Пошли со мной». Наконец, отпустив афганца, предложила Анастасия. «Куда?» «Давай, давай. Пойдем, говорю. Ну, пожалуйста. Чего ты такой вредный стал?» Тянула ненаглядная за руку Игоря к дверям. Тот, поборов очаги сопротивления в собственном мозге, поддался. Шли порядка 40 минут. Сирота долго не мог понять, куда его тянут. Уж не в ловушку ли к этим, как их, гулаевским? Нет, Настя вела Игоря в забытое, некогда их любимое секретное место за городом, на возвышенности в лесополосе. Сейчас афганец вспомнил дорогу. По ней подростками небольшой дружной компании они ходили после школы или вместо нее прогуливая уроки. Тут Игорь с Власовой впервые поцеловались. «100 лет здесь не была!» – радостно воскликнула Настя, запрыгнув на валун. «Я больше!» – выдохнул сирота. Десантник вспомнил. Они с Владом в классе в 5-м обнаружили случайно это место. Потом обустраивали его, воруя стройматериалы со стройки. Один раз Игорь схватил в мягкое место заряд соли от сторожа. Хотели выкопать здесь землянку, начитавшись книг о партизанах. Только не вышло. Слишком каменистый грунт. Сейчас остовы их наивных построек из досок и кирпичей едва различались в темноте с окружающей природой. Место до поры и впрямь являлось секретным. Уж девочкам точно сюда дорога была закрыта. Позже возраст взял свое, стали водить одноклассниц, Настю. Сколько всего тут произошло с сиротой. Первая тяга сигареты, после которой отец набил задницу портупеи. Глоток портвейна, привкус дефицитной помады с губ Власовой. «Красиво!» – вывела Анастасия Игоря из воспоминаний. «Город наш на ладони. Садись рядом. Чего замерз? Улыбаешься глупо». «Ай!» – махнул сержант рукой и подсел на камень к Насте. Та крепко к нему прижалась. «Детство вспомнилось». «Мне тоже. Погоди!» – спрыгнула девушка на землю. «Чего?» «Сейчас!» – Власова полезла за валун. Что-то там ворочила минут 5. «Есть! Нашла!» Достала она из тайника давно спрятанную бутылку портвейна. «Ух ты, наша!» «Ага, до борьбы с пьянством прятали. Сохранилась. Попробуем?» Игорь задумался. «Давай, только закуски нет». Абрикосами можно. Я во дворе у тебя нарвала. Они ж зеленые. Покрутил пальцем у виска Игорь. Пронести может лихо. Первый раз, что ли? Закатила девушка глаза. Сомнения Сиротина относительно Анастасии развеялись с первым глотком бормотухи. План обманщицы сработал. Игорь поплыл под напором ее хитрости, харизмы. Конечно, афганец знал не понаслышке. Когда ты наедине с Власовой, она тебе покажется лучшей девушкой на свете. Только старался об этом не думать. Ему хотелось, чтобы она в самом деле наконец-то изменилась в лучшую сторону. Разговаривали про жизнь, о том, что произошло с каждым за минувший год, строили планы наперед. «Надеюсь», — приблизилась губами к лицу Игоря Власова, — «будущее у нас с тобой общее, верно?» «Хотелось бы». «Поцелуй меня, как тогда». Слегка повеселев от трех топоров, сменили тему, принялись вспоминать детство. «Помнишь, Влад хотел сальто с камня сделать и ляпнулся. Ногу разодрал, нос разбил. Ты его тогда на себе домой тащил. Ох, Евдокия Павловна тогда вам обоим вставила». «Было, да». Слегка погрустнел Игорь, услышав имя друга детства. «Как он там поживает, лопух наш?» Анастасия резко изменилась в лице. «Тихо ты!» Прошипела она и, зажав рот Сиротину, оглянулась по сторонам. «Не вздумай подобного больше ляпнуть при ком-то». «Ты ж сама его так называла!» — убрал ладонь возлюбленный десантник. «Нет, никогда я этого не говорила и тебе не советую. Велес — очень уважаемый человек в городе и за его пределами. За такие слова и тебе, и мне за компанию язык отрежут». Приблизившись к уху парня, девушка добавила. «Он изменился, очень изменился». Игорь чего угодно мог ожидать от Насти, только не отчетливого страха от одного имени, некогда их общего, близкого человека. «Подробнее можешь рассказать, в чем изменился-то? В партию вступил?» «Сменим тему. Просто поверь, это другой человек. И запомни, когда пойдешь к своим афганцам устраиваться, лучше не упоминай, что Владислав Александрович – твой друг детства». «Ого! По имени-отчеству к нему?» «Заинтересовало. Сменим тему, пожалуйста». «С удовольствием». «Холодно становится, скоро рассвет. Пошли к тебе». «Ждал, когда ты предложишь, маленькая моя». «Люблю тебя». Игорь не ответил. Слышать от Власовой подобные слова приятно. Хочется ей верить, но слишком часто Анастасия его обманывала. Решил дать ей последний шанс. Отныне точно последний.